Глава 18. Как Ганорий, наследовавший Юсту на посту епископа Доровернской церкви, получил пали и письмо от папы Ганория. Тем временем, в четвертый день до ноябрьских ид отошел в небесное царство архиепископ Юст, и на его место был избран Ганорий. Он прибыл для посвящения к Паулину. Встретился с ним в Линдоколине и был посвящен в епископы Доровернской церкви пятым после Августина. Папа Ганорий и ему послал пали вместе с письмом, в котором изложил то, о чем уже писал в послании королю Эдвину, а именно, если архиепископ Доруверна или Эборака уходит из жизни, то оставшийся, будучи равным его в чине, имеет право посвятить другого епископа на место ушедшего. Так отпала надобность долгого путешествия в Рим по суше и по морю для посвящения архиепископа. Считаем необходимым включить текст этого письма в нашу историю. Нашему любимейшему брату Ганорию, Ганорий. Среди множества даров, которыми Искупитель по милости своей награждает своих слуг, несравненная доброта и щедрость его дала и возможность выражать братскую любовь тем, кто далеко от нас, как если бы они были рядом. За этот дар мы неустанно возносим хвалы Господу и смиренно молим укрепить тебя, любимейший брат, в ваших трудах, принесших столько плодов и начатых усилиями нашего учителя и господина Григория. Молимся также, чтобы через тебя церковь получила бы еще более обильный урожай, чтобы верой и трудами в любви и страхе Божьем вы, вслед за вашими предшественниками, еще более умножили посев от семян, посеянных господином нашим Григорием, и чтобы сбылось с вами сказанное Господом нашим, и слова его приблизили бы вас к вечному счастью. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И еще, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Посылая тебе, любимейший брат, эти ободряющие слова с братской любовью, мы не забываем даровать тебе и то, что, как мы верим, поможет укрепить привилегии твоих церквей. Посему, по твоей просьбе и по просьбе королей, чад наших, даем тебе именем главы апостолов святого Петра право в случае, если Господь по милости своей призовет одного из твоих к себе, посвятить на его место другого епископа. По этой причине мы посылаем тебе палий, чтобы мог ты волею Божией и нашим соизволением осуществлять это посвящение. Сделать это нас побуждает большое расстояние, лежащее между нами по морю и по суше, чтобы из-за него твоя церковь не терпела бы неудобств и чтобы укреплялась вера среди вверенного тебе народа. Храни тебя Бог, любимейший брат. Дано в третий день до июньских ид, в 24-м году правления благочестивейшего государя нашего Августа Ираклия, и в 23-й год после его консульства, в 23-м году его сына Константина, и в 3-й год после его консульства, в 3-й год славнейшего кесаря, сына его Ираклия, в 7-й индиктион. Это был год от воплощения Господа 634-й.